Да вот сюда и привела. В сырой и ненастный вечер, на эту самую парковку. Раз и навсегда поставил ее на место. Кто она такая, чтобы быть ходячей добродетелью, уверенной, что ее выбор всегда самый правильный? Если бы ей просто позвонить в полицию сразу, как приехала Джиллиан, если бы не приниматься все улаживать и всем распоряжаться с убеждением, что лишь она одна за все в ответе, за все причины и следствия, тогда, возможно, они с Джиллиан не оказались бы сейчас в таком переплете. Это все дым виноват, что закурился у стен лесного домика, в котором были ее родители. Это те лебеди в парке и стоп-сигнал, которого не замечают, пока не происходит непоправимое.